«Беги, беги, пока жив», — пропыхтел он и завалился на пол. «Похоже, старик и правда мог становиться невидимым». В лазарете послышались шаги. Я приготовился к бою. Дверь медленно поплыла в сторону стены. «Приветик», вся испачканная в крови. На выходе из лазарета стояла Муси. В ее руках была длинная двуручная сабля. «Очень рада, что ты вернулся, а то пришлось бы тех вырезать». «Что? Что все это значит, Муси? Ты чего?» Мой голос дребезжал. Я не понимал, что происходит. Под затылком начало гудеть. «Нет, я в это не верю». «Что? Что с ней? Ну, просто понимаешь, задание крайне важное. Госпожа Эрика ни за что бы не доверила его таким жалким уродцам, как они. Да и к тому же, кого-нибудь из них рано или поздно поймали бы, и весь наш замысел вскрылся. А нам это не нужно». «Какой замысел? Муси, ты вообще о чем? Как же это? Разве Багни тебе не рассказал устроить убийство принца, чтобы началась война? Ты же у нас козлик, козлик отпущения, невинная жертва, что всеми силами пыталась не допустить этого ужаса». «Бу-у-у». Муси злобно усмехнулась. «Так пацан с вами заодно, что, Багни? Не-е-е. Какой там? Он нашел в лесу какое-то рогатое чудище, чтобы убить госпожу Эрику. Он не с нами в лодке, лишь маленькая марионетка, подставка для ног. Так значит и ты ее марионетка? Что? О, нет, я лишь воздух, далекий плач, шум веток за стеклом. Я ассасин. Ты обманула меня, и меня», — разочарованно выдохнул Мот-деду. «О, а ты так хорошо играл в правильного парня. Я то знала, что ты просто хотел трахнуть меня. Чертов любитель маленьких девочек. Нет, я просто хотел позаботиться о тебе, Ути. Как мило. Сейчас расплачусь. Арр, Вайс, Муси подошла ко мне. Ты классный, правда, но такой слепошарый и глупый. Господи, но с тобой весело. Значит, все эти истории про твою жизнь, про отчима и про Хага — ложь? Жизнь у меня и правда не сахар. Госпожа отправила меня на задание 2 месяца назад. Ну и насчет Хага, тот мужик на похоронах, через которого я вышла на эту банду, и правда имел дочь, во всех смыслах, ахахахах. Когда я пришла к нему в дом, он насиловал ее, но я убила их быстро. Они так и умерли в страстных объятиях друг друга, ахахахахах. Труп девочки я распилила и скормила свиньям, а мужика нашли. Хок не видел дочь, поэтому обмануть его не составило труда. Порой, я поражаюсь могуществу госпожи Эрики. Она знает все, вплоть до малейшей детали. А еще, она видит будущее. Ну, раз мы сняли маски, то может быть ты расскажешь мне, каковы твои действия. Я вырезал тех ребят. Тут ты постаралась. Я все знаю про твой план. Причинить мне вред невозможно. А если ты оглушишь меня орудием труда, то у меня есть друг, истинный владелец хвоста, который с удовольствием порвет тебя на части, так как он тоже доверял тебе. Ну так что, какие варианты? Усмехнувшись, произнес я. Как я уже говорила, Вайс Бурерожденный, моя госпожа, весьма проницательна и дальновидна. Муси вытащила свиток и провела по нему указательным пальцем. Я тут же почувствовал слабость. Что за херня? Она высасывает твою магическую энергию, Вайс. Без нее я ничего не смогу сделать, — воскликнул Мот-деду. Отыскать средства против загадочного существа, что живет в душе у Вайза Бурерожденного, было не так-то просто. Но и тут госпожа постаралась на славу. Хитро улыбнувшись, произнесла Муси. Я упал на четвереньки. В ушах начало звенеть. Создавалось ощущение, словно меня чем-то давили. Еноты могут быть очень коварными, Вайс. Погоди, так ты енот? Он самый. Просто притворилась собачкой. Ведь они такие милые и верные. Ахахахахах. Сладких снов, Вайс. Муси замахнулась и долбанула меня молотком по голове. Да твою ж мать, вот это пиздец неждан. В голове все плыло. Казалось, что по мне проехался электровоз. В носу стоял запах крови. И такое ощущение, словно кто-то стучится. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в темной комнатушке. Это вообще что такое? В моих руках был арбалет. Я повернул голову и побледнел. Рядом со мной лежало тело со стрелой в голове. Приглядевшись, я понял, кто это был. В дверь продолжали ломиться. Замок хрустнул, и внутрь начали вбегать стражники. «Ваше высочество! Ваше высочество!» — кричали рыцари, обступив тело принца. Так, в комнату вошел мужчина в темном пальто и, подойдя к трупу, присел на одно колено. «Смерть наступила примерно 2 часа назад, а вы, сударь, похоже, крупно влипли. Убейте гада!» — заверещали рыцари и хотели прыгнуть на меня толпой, но тот, что в черном пальто, поднял руку. «Стоять, мы не должны устраивать самосуд, это не по закону нашей империи. преступнику обязаны официально вынести приговор, ну а потом, прилюдно повесить на площади. Всем понятно? Пакуйте его, пиздец. Единственное, что я мог на все это ответить. Глава 339. Предсмертная записка. Часть 1. Ну что же тут можно сказать? Вляпался я по самое не балуйся. На меня нацепили блокираторы, почти такие же, какие были тогда, на дуэли с Микки. Только на этот раз они были такими мощными, что я просто чувствовал слабость во всем теле. Хотя, вполне возможно, это всего лишь остаточный эффект от того свитка, который применила Муси. Сучка гребаная. Сейчас я очень хотел найти и трахнуть ее, жестко. И плевать, кто мне что на это скажет. Ибо если есть девушка-паразитка и ты просто убьешь ее, это херня. Ну убил и убил, что с того? А вот если ты насильно проникнешь в ее чудо из чудес, тогда это будет другой разговор. Можно поступить еще хуже. Проникнуть, а потом признаться в любви. Сказать, что она свет моих очей и тому подобное. В общем, попробовать вскружить ей голову, а потом издеваться. Ха-ха-ха, план хороший, но только вот, я, блядь, в кандалах и ограничителях. Передо мной сидел тот чувак в черном пальто и курил желтую папиросу. В уголке сидел стенографист и чирикал что-то в блокноте. Не думал, что у них все так мощно. Ну а насчет того, что в черном пальто, седина на висках говорила, что этот типичный следок перевидал уже много дерьма. Видимо, на его голову упало еще одно. Значит так, он выдохнул густой синий дым, что тут же поднялся к потолку небольшой комнатки допросов. «Ты понимаешь, что ты сделал?» «Я ничего не делал. Всеми силами пытался этому помешать». «Чем?» «Покушению. Чему же еще?» «Ты знаешь, что это?» Следок достал из-за пазухи медальон. «Тот Крамурис. Боевой офицер», — гласила надпись. «Ваш полицейский жетон?» «Именно. Боевой офицер. Видишь, это обозначает, что власти у меня ровно столько, сколько нужно, чтобы стереть тебя в порошок. Если вы это сделаете, то никогда не поймаете убийцу». «Убийцу? Я его уже поймал. Он сидит здесь, передо мной, в кандалах, с ограничителями магии, чтобы не рыпаться лишний раз. Итак, первый вопрос. Как тебя зовут?» «Карлайл». Ответ неверный. Тот размахнулся талмудом и врезал мне по мордали. Нехило так. От прошлых разов голова не отошла, так он мне сотрясение решил устроить. «МММ. Давайте попробуем еще раз», усмехнувшись, произнес я. «Давай». Тот злобно усмехнулся. «Твое имя?» «Монк». Ответ неверный. И он вновь долбанул мне по щеке. «Значит так, сынок, я прекрасно вижу, когда человек мне врет. У нас тут все строго с магией. Тратить на что попало нельзя. Но похоже, ты не что попало. Почти это за честь. Что вы хотите сделать? Сейчас увидишь». Глаза тогда засветились зеленым пламенем. Мой мозг словно бы что-то начало щекотать. «Он что, роется в моей голове? Что вы творите?» «Настраиваю твой разум на нужный лад. Так, теперь попробуем заново. Как тебя зовут?» «Вайс Бурерожденный», — Рот отвечал сам. «Я не хотел. Откуда ты пришел?» «Из королевства Эл-Ланис. Зачем ты убил?» «Ай, твою мать!» Тот резко вскочил и начал массировать виски. «Что это за херня в твоей голове? Решил ко мне лезть?» Слабо прорычал Мот-деду. «А ну иди сюда, ублюдок, мать твою! А, это, мой друг, неприятно, правда?» Усмехнувшись, ответил я. «Ладно, хорошо, мы узнали, что ты Вайс Бурерожденный и что ты из Эл-Ланиса. Вы записали?» Он обратился к стенографисту, и тот кивнул. «Хорошо, давай попробуем поговорить, как человек с человеком. Я не человек, ахахахахах. Хватит корчить безумие, Вайс. Я видел, что в твоих мозгах, чертов извращенец. А, если вы про 2014 год, то это было случайно. Я ведь не знал, что она такая. Молчать, говорить нужно по делу. У нас мало времени. Я задам тебе всего один вопрос. Зачем ты убил принца?» «Я его не убивал. Говорю же, пытался спасти. Те люди, что были в ущелье, это ты их убил?» «Я их убил. Вы все вместе готовили покушение на принца. Но потом, ты выяснил, что денег они получат больше, и решил их убить?» «Нет, я узнал, что они хотят меня подставить и решил их убить. Немыслимая глупость. Если ты знал о том, что они хотят предать, то почему не убил до того, как вы пришли в ущелье? Зачем ты сделал это именно там, прямо на глазах у принца и его отряда?» «Меня в детстве часто роняли, офицер. Я маленько ебаненько. А ну хватит придуряться. Я серьезно говорю. Честно говорю, не подумал. Были сомнения. Сомнения, стоит убивать принца или нет? Да нет же. Я надеялся, что что-то пойдет не так. Ну же, офицер, войдите в мое положение. Я бы вошел, если бы больше знал. Так значит, ты убил их в ущелье, просто потому, что надеялся на лучший исход. Да, убивать трудно, не всегда, допустим. Но зачем ты после того, как убил этих, не обратился в полицию, а устроил самосуд в той закрытой таверне? Это же тоже были твои люди, я их не убивал. Клянусь, это все девочка-енот. Девочка-енот, офицер усмехнулся. Это как, зооморф, у нее уши отрублены, и хвост. Даже так, а ты в курсе, что зооморфов не пускают в столицу? Всюду стоит четкий контроль. Ой, да знаем мы ваш четкий контроль. Лазейки есть всегда. Хорошие допущения. Ну тогда вопрос в другом. Отпечатки пальцев, что мы нашли на мече, которым все были убиты, совпадают с твоими. Будем говорить открыто. Они твои и есть. Она вырубила меня, а потом вложила рукоять в мою ладонь. Да ладно, офицер снова усмехнулся. Ты поешь, как соловей. Но все же, ты держишь меня за идиота. Кто поверит в такую хрень? Все логично. Да, согласен. Вы готовили покушение на принца, украли 2 арбалета. Стражники опознали тебя. Потом направились в ущелье, так как неведомым образом узнали, что принц пойдет именно той дорогой. А затем... Кто-то из твоих дружков начал хвастать, как смело он будет тратить деньги, полученные в качестве вознаграждения за хорошо выполненную операцию. Ты это услышал, взыграла ненависть. Ты из жадности убил этих товарищей, а потом вернулся на базу и перерезал остальных. Но это просто пиздец, как нелогично. Логично, верхушка не здесь, она где-то в другом месте. И когда ты вернешься, то получишь за них за всех, умно и безумно одновременно. Хорошо, допустим. Но у меня есть козырь. Козырь? Ха. И какой же? Когда меня нашли, я был без сознания. Не кажется ли вам, что это странно? Дружок, в твоей крови было столько алкоголя, что любой бы вырубился. Решил попировать после убийства. В этом твоя глупость. Отметил так, что вырубился и слег. Идиот. Да не было такого. Это все девушка-енот подстроила. Блин, а как она меня напоила? Это странно. Очень странно. Специальное зелье. Концентрат. Если бы я смог, то я бы отпихнул ее. Но тот свиток, прохрипел Моддиду. Черт, выругался я. Что, больше нечего сказать? И все-таки, зачем все это было сделано? Чем империя вам не угодила? Да мне вообще все равно. Значит, твоим хозяевам не все равно, кто это сделал. Кто? Король. Это он послал сюда ваш отряд? Нет, ау. Сторонние организации. Я понял. Смерть принца могла быть выгодна в одном случае, чтобы развязать войну. Офицер усмехнулся. Нет, прошу вас, не говорите об этом императору. Я повернулся к стенографисту. Не пишите это. Прошу вас, его сына убили. Ты думаешь, что мы что-то укроем от него? Ох, какие же вы мерзкие. Тот глубоко вздохнул. Ладно, мотив понятен. Вы свободны, а я еще потолкую с преступником. Стенографист кивнул, сложил вещи и вышел из комнаты допросов. Значит, вам нужна война. Очень хорошо. Император будет в дикой ярости, когда все узнают. Усмехнулся офицер. Что? Да как вы? Не нужно больше слов. Вайс, тебя ждет виселица. На центральной площади. Вечером будет суд. Тебя просто объявит приговор. Ты там ради приличия постоишь. Ну а завтра утром тебя ждет петля. Твою мать. Вы что, совсем не заинтересованы в поимке настоящего убийцы? Сложили в голове картинку и все? На остальное насрать? Пффф. Тот вновь улыбнулся. Знаешь, Вайс, я хочу рассказать тебе одну интересную вещь. Когда тебе далеко за 40, когда дома тебя ждет жена и 2 дочки, ты должен их кормить. Это первое. Ну а второе. Чем выше взбираешься, тем больнее падать. Я поднялся очень высоко. А насчет зооморфа? Пускай она реально была, допустим. Но разве же я ее найду? Я могу кинуть все подразделения на ее поиски. Только вот, она уже где-то рядом с Кривендилом. А на территории Алланиса наши законы не распространяются. Откуда вы знаете? Внутри меня все закипело от ненависти. Что она уже у Кривендила? С чего вы вообще взяли, что она пошла именно туда? Я же боевой офицер империи. Я обязан знать все. Да и твоя подруга, госпожа Эрика. Она умеет подманивать людей. Злобная улыбка-то достала еще шире. Твою мать, она и вас тоже. Внутри все похолодело. Политика – опасная штука, Вайс. Если и лезть, то надо готовиться к нереальной грязи. Мир больших денег он такой. Пожав плечами, ответил тот и, поднявшись со стула, направился к выходу. Подумайте о своей семье. Я не намерен молчать. Я расскажу про вас все. Кому? Судье? Ха, знаешь, есть такая хорошая штука, авторитет. Скажи преступник про левого полицейского, что он работает на другую страну. Того полицейского обыщут и допросят. Возможно, даже откроют дело. Ну а я работаю уже много лет. Да и преступники про меня кричат очень много всего. Так что, увы и ах, предатель, выкрикнул я. Вы купились и отдали свою страну в чужие руки. Вами играли, как марионеткой. Сейчас начнется война. Погибнет много людей. Вам на это плевать. Ага, ага. До встречи в суде, малыш. Тот расхохотался и удалился из кабинета. Вот мразь. Как же меня это дико бесит. Чертова остроухая. Ох, если я выберусь из этой херни, она будет стоять на втором месте в списке после Муси. Сучка. Я ей устрою такую, блять, игру престолов, что она запомнит это навсегда. Глава 340. Предсмертная записка. Часть 2. Смирившись с тем, что чертова падла подкупила всех и вся, до меня наконец дошла одна святая истина: никому не доверяй. Черт, когда я жил в своем городе, в маленькой квартирке, мне эта фраза всегда казалась смешной. Ну да, нельзя доверять кому попало, это факт. Но чтобы так прочувствовать ее глубину, это только здесь. Меня доставили в комнату ожидания. Ничего сверхъестественного. Обшарпанные стены, что ранее были покрашены в зеленый, облупившийся потолок и паутина в углу. На наре, рядом со мной сидела женщина в грязной робе. Я на взрослых не засматриваюсь, ибо больше предпочитаю молоденьких, но эта женщина была реально симпатичной. Судя по худым рукам и морщинкам в уголках глаз, ей было около 50. Длинные рыжие волосы, что уже начинали покрываться седыми прядями, спускались вниз, почти до пояса, а глаза были ярко-фиолетового оттенка. Я уже видел такие. Только вот у кого. Здравствуйте. Поздоровался я. А, женщина резко повернулась ко мне. Добрый день, молодой человек. Вас тоже хотят вздернуть? О, нет, у меня все немного иначе. Улыбнувшись, ответила она. Посадят в тюрьму, сожгут. Пожав плечами, произнесла она. Меня зовут Марта. Вайс, очень приятно познакомиться. А вас за что? За то, что не смогла правильно воспитать дочь. Вздохнула женщина. Хэймэм, за такое сжигают? Коли в России бы были такие меры, так четверть страны бы уже сожгли. Воспитывать дочь, да это же пиздец. Вот если вдруг по какому-то стечению обстоятельств я все-таки стану отцом, то я обязательно хочу пацана. Почему? Блин, да с пацаном проще. Девочки, это темный мир. И когда они растут, мне кажется, тьма перекинется и на тебя тоже. А потом еще и сожгут, за то, что она свои странные фотографии выставляет в Инстаграм. Вот мне повезло родиться в такое время, когда я вижу эту огромную пропасть. Родители в большинстве случаев не знают, что такое социальные сети, и что их любимая доченька, какая-нибудь там Алиночка, выставляет на показ свои сиськи, которые лайкают Серега из Барнаула, Ахмед из Дербента и Вася из Перми. Но это ладно, это мы опустим. Двери распахнулись, и к нам зашел молодой юноша в сиреневой робе. Добрый день, меня зовут Стефан, я помощник судьи. Если у вас есть какие-то аргументы против вашего дела, то прошу, приготовьте все, что есть. Произнес он и почему-то посмотрел на меня. Купленный пес, как пить дать купленный? Что-то, у меня начинается паранойя. Вы меня поняли? Переспросил он. Да, ответил я. Женщина лишь кивнула. Хорошо, первой у нас будет мисс Хоулер. Прошу вас, следуйте за мной. Стефан открыл дверь и указал на выход. Женщина обреченно вздохнула и направилась в зал суда. Стефан не закрыл дверь, поэтому я сел рядом, чтобы посмотреть, ну или хотя бы послушать, что там вообще происходит. Слушается дело, начал писклявый пиздопротивный голос. Номер 1892. Марта Хоулер, вы обвиняетесь в колдовстве. Как гласит закон, незарегистрированные ведьмы предаются обряду очищения, то есть сжигаются. Пиздец, прошептал я, незарегистрированные ведьмы сжигаются. Это в стране, где уже вовсю ходят паровозы и используют ружья. Право на защиту отсутствует. Право на дополнительные льготы отсутствует. Право на помощь из зала отсутствует. Что вы можете сказать в свое оправдание? Пропищал голос. Ваша честь, я никогда не была ведьмой. Понимаете? Начало марта. Увы, есть свидетельские показания против вас. Кто дал показания? К стойке приглашается Эмма Хоулер. Пропищал голос судьи. Эмма, прошу, «Расскажите, что вы видели?» Я пригляделся и увидел девушку лет 20. Она медленно подошла к стойке. Мама всегда была странной, но в последнее время это перешло все мыслимые границы. «Что конкретно произошло? Расскажите нам, мама». Летала над городом на метле в обнаженном виде. «Это правда?» Судья посмотрел на Марту. «Нет, ваша честь, я не умею летать на метле». «Хорошо, еще что-нибудь, Эмма?» «Да». Очень часто она заходит в подвал и оттуда доносятся странные звуки. Это заклинание на ведьминском языке. Очень хорошо, что вы можете ответить на это. В подвале я и правда запираюсь, но немного для других вещей. Для каких же? Вопросительно пискнул судья. Ваша честь, я взрослая женщина, и мне порой хочется уединения. Спокойно ответила Марта. Я все понял. Судья обратился к Эмме. У вас есть что-то еще? Больше ничего. Отлично. Ну а теперь, к стойке приглашается Вонни Суратан. Прошу, расскажите, что вы видели. Ох, к стойке подошел взрослый дядька в довольно дорогой одежде и опечаленно вздохнул. Друзья, мне тяжело это говорить, ведь Марта для всех нас очень дорогой человек. Блять, так тогда не говори и сиди в тряпочку. Мудака кусок, и я видел своими глазами, как Марта сношалась с дьяволом. В зале охнули. Серьезно, сношалась с дьяволом. А чего же не с двумя? Как выглядел дьявол, поинтересовался судья. Такой, с красной кожей и большими рогами, а еще у него был хвост. На серьезных щах заявил Уратан. Вот придурок, бля, нахер они все это придумали, че им надо от бедной женщины. Очень хорошо, Марта, что вы на это скажете? Я не знаю, о чем говорит этот господин. Никаких дьяволов у меня не было, спокойно произнесла женщина. Да как ты смеешь так говорить, воскликнул Уратан. Бля, что-то тут явно нечисто. Тише, господин Уратан. Это все, что вы можете сказать. Да, хорошо. Следующим к стойке приглашается Джонатан Пёр. Судья замешкался. Пердак, пердак, через поправил судью Стефан. Прошу прощения, Джонатан Пердак, повторил судья. Из зала вышел молодой парень в потасканной одежде. Джонатан, расскажите, что видели вы? Я уже как год живу с Эммой Хоулер в гражданском браке в доме госпожи Хоулер. И уж поверьте, я все про эту ведьму знаю. Видел ее на метле. Мы с Эммой видели вместе. Да и про дьявола господин Уратан не соврал. Предавалась страсти с демоном, строго произнес юноша. Что-то еще было? Да, она говорит с собаками и летучими мышами. Говорит, с животными. Судья сделал пометку. Что вы на это ответите, госпожа Хоулер? У меня правда есть собака, мой пес, Эзекиль. Ну а летучие мыши, они заняли поддон, и я просто хотела их выгнать. Ничего запредельного. Хорошо, когда была замечена связь госпожи Хоулер с дьяволом, поинтересовался судья. В пятницу 13-го, одновременно воскликнули Уратан и Пердак. Хэмэм, символично, ответил судья. Что же, госпожа Хоулер, у меня плохие новости. В вашем деле слишком много свидетелей. Подождите. В зал суда вбежал здоровый мужик в парчевом пальто. Подождите. Это все клевета. Фух, я уж думал, этот цирк никогда не остановится. А вы еще кто? Поинтересовался судья. Меня зовут Барри Халдмен. Я мясник Стринтерской улицы. И зачем вы сюда пришли? Дело в том, что я был с госпожой Хоулер 13-го числа. Вы дьявол? На полном серьезе спросил судья. Чего? Пиздец, вышибите мне кто-нибудь мозг. Нет, я простой человек. Дело в том, что все эти люди хотят избавиться от госпожи Хоулер. С чего бы? Дочка и этот придурок, Пердак, хотят заполучить себе в собственность дом. По закону, после смерти Марты, вся недвижимость перепадет дочери. А господин Уратан, ревнивый крыс, который никак не может простить то, что я увел Марту от него в более лучшие условия. Да вы посмотрите на него, он ее бил. А еще вы знаете его причуду? Не смей, заверещал Уратан. Он обожает, когда ему в анальное отверстие вставляют продолговатые предметы во время сайтия. Господин Уратан, это правда? Застенчиво поинтересовался судья. Тьфу, гомосеки, это не имеет отношения к делу, она ведьма и точка, фыркнул Уратан. Вот пидорасы, а, господин судья, поверьте мне, это неправильно. Слышь, мужик, вдруг раздалось из зала. Ты че всю соль портишь? Да, верно, че приперся. Гоните его отсюда. Я что, заплатил 3 серебряных, чтобы посмотреть, как ведьму спасут? Выбросьте мясника. Да, господин Паланчи, прошу, вы проводите господина Халдмена из зала сюда. Люди же денег заплатили, а он тут. Тьфу, все портит, пропищал судья. Пиздец, Просто пиздец. Я чуть не вырвал из головы волосы. Вы за это поплатитесь. Пытаясь вырваться из рук огромного стражника, прокричал Халдмен. На этом суд постановил, что Марта Хоулер, незарегистрированная ведьма, за что приговаривается к сожжению на центральной площади. Ура! Толпа взорвалась овациями. Да здравствует судья, вы самый лучший. По делам ведьме. Когда шквал аплодисментов стих, Стефан ввел Марту обратно в комнату ожиданий. Я смотрел на него, как на говно. А что? Поинтересовался он. Я лишь помощник. Мое дело маленькое. Ваше дело – вершить справедливость. Или вы на самом деле актер? Я схватил его за плечо. Стефан, ты актер или юрист? Юрист. Так какого черта вы творите? Таковы правила, замялся он. Правила, говоришь, значит у вас все так, на поводу у публики? Да, прошу, уберите руки. Невинную женщину сожгут на костре. И чего? Стефан кисло усмехнулся. Что вы от меня хотите? Решение принято. Документы были готовы еще до суда. Ну и мрази же вы. Я не сдержался и плюнул Стефану в лицо. Он не растерялся и долбанул мне в нос, а у него нехило поставлен удар. Подождите конца вынесения вердикта для Вайза, госпожа Хоулер, и вас вместе отправят в изолятор. Улыбнувшись, произнес Стефан и поволок меня в зал. Народ стал прибывать. Если в деле о псевдоведьме было от силы человек 50, то сейчас набежало около 500. Весь зал забился. Убийца принца. Заверещал чувак с первых рядов, и в меня полетели помидоры, яйца, огурцы, гнилые персики. И еще много продукции малой и аграрной промышленности. Прекратить. Пискнул судья и долбанул молотком. Наконец-то я увидел его. Маленький напомаженный пидорас в белом парике. Все тут же замолчали. Слушается дело. 1893. Вайсбури рожденный. Вы обвиняетесь в убийстве его высочества, первого принца Аллана фон Хаперкопфа, наследника престола Таргариенской империи. Как гласит закон, за убийство члена императорской семьи грозит смертная казнь через повешение. Ура! Правильно! Вздернуть его! Публика опять начала гудеть. Тихо! Судья начал неистово бить молотком, отчего его белый парик съехал на бок. Он незамедлительно его поправил и продолжил. Вайсбури рожденный, есть ли у вас доводы против? А что, я не имею права на защиту? Не имеете. Вы совершили ужасное преступление. Я ничего не совершал. Внутри меня опять начало кипеть злоба. Я скользнул взглядом по Стефану, глаза которого начали светиться голубым. Проверяет на правду? Хорошо, будет ему правда. Меня подставили. Ее зовут Эрика, и она магистр гильдии. Она собрала команду и подготовила покушение на принца. Кроме принца, вы убили еще 25 членов вашей же собственной банды. Если вы говорите, что вас подставили, то почему именно вас, а не кого-то из этих 25 человек? Судья сузил глаза. Потому что ей так захотелось. Ага, а вам захотелось убить принца. Виновен. Без оправдательных льгот и права на пересмотрение дела. Ах вы мрази, вы же без проверки, за просто так убиваете людей. Вы не закон, вы грязь. Да как вы смеете? Взвизгнул судья. Господин Паланчи, уведите его. Приговор привести в действие завтра утром. И пускай все увидят, как ваше дергающееся в агонии тело будет испорожниться. Вы умрете с позором, Вайсбури рожденный. Чертова мразь! Выдохнул я и, запрыгнув за стол судьи, размахнулся, а потом что есть силы ушатал пидору лбом. Ублюдок! Верещал судья, держась за окровавленный нос. Паланчи, уведи его. Огромный рыцарь долбанул мне мощным кулаком в живот и буквально забросил меня в комнату ожиданий. «Эка они вас», — опечаленно вздохнула Марта, погладив свои кандалы. «Да ничего, я больше за вас переживаю, за меня не стоит переживать», — улыбнулась женщина. В зале, тем временем, началась настоящая потасовка. К нам забежал Стефан и запер дверь огромной доской. «Ребята, то, что делает судья, омерзительно», — произнес он. «Если вы сейчас не уйдете, вас убьют». «Что, Степашка?» Совесть проснулась. Усмехнувшись, поинтересовался я. «Не говорите лишних слов». Помощник судьи открыл кандалы Марты, а затем снял с меня все ограничители. «Ох, теперь ничего не трет». Улыбнувшись, произнес я. «Марта, я знаю, вам тяжело. Вот, возьмите золото и бегите из города». «Ха, голубчик, да я уж как-нибудь сама справлюсь». Марта подошла к Стефану и, свернув ему шею, громко свистнула. Мимо меня пролетела метла. «Твою ж мать! Удачи, Вайсбури рожденный!» — произнесла Марта. «Не дай им схватить себя. Так вы на самом деле все не то, чем кажется». Громко расхохотавшись, Женщина вылетела из комнаты. А я что? Мне золотишко лишним не будет. Я поднял мешочек и припустил к выходу. Магия работает, проклятый коготь, воскликнул я. Моя рука тут же засветилась и два энергетических лезвия вылезли из кулака. Отлично, там как раз два стражника бегут на меня. Да уж, бывает так, что оказался не в том месте и не в то время. Прирезав их, я выбежал на улицу. Рядом стояла лошадь, на которой восседал почтальон. Сбив его, я запрыгнул на кобылку и устремился к центральным вратам. Скачи, лошадка. Пришло время мстить двум сучкам по полной. Эх, печально, что я не знаю, где Муси. Поэтому, сперва загляну на огонек к Эрике, а затем узнаю, где эта безухая скотина. Лес Кривендейл, граница между Элланисом и Кронаагом. Так, Аманта взглянула на часы. Должна прибыть с минуты на минуту. Госпожа, из облаков на метле вылетела рыжеволосая женщина. Все получилось. Отлично, Марта. Заклинательница хлопнула руками. Ну и как все прошло? О, они там такое представление разыграли. Я загипнотизировала этого помощника судьи. Правда, заклинание немного не так подействовало. Он повелся на слова Вайза, начал взывать к совести. И когда он нас освободил, память вернулась к нему. В общем, пришлось его удалить. Ничего страшного, как все прошло в целом. Честно сказать, не думала, что дочь меня так не любит. Ну так дело же не в ней. Ты это прекрасно знаешь. Кстати, где сейчас Вайз? Спешит в Алланис. Я на мгновение залезла в его мысли. Пока псина спала, он хочет отомстить. Его сердце преисполнено яростью. Куда именно он едет? Я думаю, что он будет искать Эрику. Ха, тогда дадим ему осуществить месть, а потом появимся внезапно, как летний дождь. Да, Аманта скрестила пальцы. Прости, что пришлось разыгрывать все это шоу. Просто я узнала об этом только вчера, и времени подготавливать другой план не было. Ой да, для любимой прапрапрабабушки ничего не жалко. Заклинательницы весело рассмеялись. Их жуткий хохот разлетелся между деревьями, поднимая в воздух стаи черных птиц. Глава 341. Предсмертная записка. Часть 3. Планета Земля. ПЦ-3-510-072-000. Республика Казахстан. Казахская степь. Ветер гулял по необъятным просторам одной из самых больших степей на планете, поднимая в воздух огромные облака пыли. К месту запуска приближалось три черных УАЗа и огромный грузовик «Урал». А в чем природа катаклизма? Поинтересовался Толик, что сидел за рулем одного из УАЗов, что то и дело подпрыгивал из-за кочек под колесами. Ну, Николай призадумался. Я тогда, честно сказать, и сам немного не вкурил. У меня была обычная размеренная жизнь волшебника. Девочки-волшебницы. Поправила Соня, милая девушка-волк с планеты Балаган, что разбилась на земле несколько лет назад и теперь верно служила агентом Стилет. «Я просил меня так больше не называть», — сухо ответил Николай. «Чувак, и все же, что тогда произошло? Моргана обучала меня всем магическим премудростям, и я бы не сказал, что она ожидала чего-то подобного. Просто в один день магия словно выключилась, как свет в квартире», — поинтересовалась Соня, накручивая черную прядь на палец. «Все верно, как свет в квартире. Просто щелчок, я был тогда у них дома». Моргана почувствовала себя не очень хорошо. Еще бы, ведь именно магия 2500 лет поддерживала в ней жизнь. И когда произошел этот сбой, все стало как в тумане. Я ходил 2 дня, не понимая, кто я и где нахожусь. А потом Моргана сказала, что Ния и Лара не могут больше оставаться со мной. Она забрала у меня то, что я любил больше всего на свете. Так, Ния, эта девушка неясыть, которая была чем-то вроде фамильера. «Я верно понимаю?» – спросил Толик. «Она была моим другом». «О, хорошо. Ну а кто такая Лара?» «Девушка-оборотень. Она случайно попала в нашу банду. Один случай изменил все. За ней охотился брат и серьезно ранил ее. Мне пришлось отдать большое количество энергии и также сделать ее своим фамильером. Иначе она бы просто не выжила. Поэтому, из-за связи с магией, Моргана забрала их. А куда она направилась? Я этого не знаю. Пытался искать». Николай открыл окно и закурил. «Но это бестолку. Я лишился энергии полностью и стал человеком. Хотя не знаю, можно ли после всего, что со мной произошло, меня таковым считать. Хах, Семен рассказывал мне начало твоей истории». Толик резво завернул к стартовой площадке и переключил передачу. «Ты же всеми силами упирался и не хотел быть дев, волшебником. Ему-то откуда знать? Мы с ним познакомились уже после всего этого. Я охранял принцессу вампиров. Глупая была затея. Они польстились тем, что я служил в спецназе. Но разве же солдат сможет управиться с вампирами? Ты провалил задание? Нет, я все сделал хорошо. Семен завалился на бал вампиров. Навел там шороху. Ну, я прописал ему нехилых пиздюлей тогда. Николай затянулся и, выдохнув облако белого дыма, а затем вгляделся вдаль. Семену, Соня ахнула. Я думала, что он непобедим. Да как же, усмехнулся Николай. Все мы имеем уязвимые места. На самом деле мне очень его жаль. Несмотря на то, что Котлайон был то еще, зато сотрудник хоть куда. Боролся за спасение жизни людей. Это уж точно. Толик вытащил из-за пазухи фляжку и хотел уж было глотнуть, но Соня схватила его за руку. «Что ты делаешь? Ты же за рулем. Еще и в чужой стране. Это апельсиновый сок», – тихо прошептал Толик. «Серьезно?» – Соня отобрала фляжку и понюхала. Но зачем ты налил его туда? Военные в фильмах всегда пьют из фляжки», – густо покраснев, ответил Толик. «Твою мать, американщина!» – усмехнулся Николай. «Ну и в завершение всей этой истории». Хочу сказать, что ирония судьбы в моем случае оказалась очень злой. Когда я снова стал человеком, то начал искать выход, как вернуться в то состояние, которое так ненавидел. И теперь у тебя есть шанс. Увы, он не вернет мне Нею и Лару. Вздохнул парень и аккуратно вложил бычок в пепельницу. Стартовая площадка была чем-то похожа на космодром. Небольшой комплекс, что состоял из командного центра, пятиэтажного здания, куча разных антенн-тарелок всевозможных размеров и форм, ну и конечно же пусковой площадки с искривителем. Прибыли. Толик вышел из машины и с хрустом костей потянулся. Наконец-то, да уж, дорога была не близкой. Этот Казахстан что, и правда состоит из одной степи? Поинтересовалась Соня. Нет, тут довольно много населенных пунктов. Ответил Николай и тоже потянулся. Ну что, хлюпики. К ребятам тут же подошла Айша и обнажила вампирские клыки. Готовы запустить эту старую рухлядь? Ну, по моим данным, искривитель был построен в 1998 году. Так что не такой уж он и старый. Всего-то 20 лет. Пожав плечами, ответил Николай. На самом деле, его построили немного раньше. Просто эксперимент не удался. Один из людей, что охранял этот объект, бесследно пропал в пучине пространства и времени в 1991 году, усмехнулась Айша. Так что это самая настоящая старая рухлядь. Почему мы ее не использовали раньше? Да потому что миры, из которых приходят наши подопечные, относительно недалеко, а планета с Василием, черт знает. Походу это даже не Млечный Путь, это. А когда его последний раз запускали? Вяло улыбнувшись, поинтересовался Николай. В 2008 году, когда пытались достать двух попаданцев, что улетели в мой мир, там небольшая аномалия со временем произошла. В общем, не знаю, как так получилось, но в итоге они вернулись сами. Правда, последствия были чудовищны. Ты слышал историю Сета Трумана? Если честно, то нет. Очень жаль. Красивая история. В общем, ладно. Айша потерла руки. Пора за работу. Из Урала начали вылезать ребята в белых халатах и с чемоданами в руках. Николай обреченно вздохнул и направился вслед за ними. Искривитель пространства и времени – уникальный аппарат, что позволял с минимальными погрешностями забросить человека практически в любую точку Млечного Пути и пяти ближайших галактик. В целом, границ никто не знал, ибо рисковать жизнью людей во имя науки в те времена уже было нельзя, а сигнал из другой галактики будет идти несколько тысяч лет. И это в лучшем случае. Николай одел специальный защитный костюм и присел на скамейку, глядя на могучие кольца искривителя. «Волнуешься?» Толик присел рядом. «Если бы тебя отправляли в неизвестность, ты бы не волновался?» «Ну да, глупый вопрос, но штука вроде проверена». «Вроде», — выдохнул Николай. «Эй, Мадока!» Айша присела рядом и протянула браслет с экраном, чем-то отдаленно напоминающий пип-боя. «Вот коммутатор, он должен пристыковаться к ядру. Ты вновь обретешь магию, для защиты самое оно, и будь осторожен, мы не знаем, какая там флора и фауна, если вдруг случится внештатная ситуация, оставайся на месте приземления, мы придем за тобой через неделю, чувствую себя персонажем из фильма «Армагеддон», вздохнул Николай, разглядывая коммутатор, ладно, попробуем, отлично, главное, это настрой, Айша довольно улыбнулась, и хлопнула парня по спине. Огоньки на кольцах искривителя зажглись. На лифте Николай добрался до кабины перемещения. Выдохнув, он залез вовнутрь и уселся на старое кресло. Всюду были непонятные мигающие лампочки и циферки. «Ну что, пора», — усмехнулся Николай и надел шлем. Кольца начали вращаться. «Удачи, пилот», — произнесла Айша по громкой связи. «Ага, и вам не хворать. Человека в консервную банку запихнули, чтобы отправить черт знает куда. Ну, у вас у всех точно крыши поехали. Отлично, вырежем только поехали», — хохотнула Айша. «Ага, я старался», — ответил Николай, чувствуя, как по корпусу пошли первые вибрации. «Первая сфера запущена. Ага, вторая сфера запущена. Очень хорошо». Николай не знал, что ему делать, радоваться или же начинать страдать. Кабина ходила ходуном, и что важнее, счетчик Гейгера трещал, как главный лошкарь в музыкальном ансамбле Надежды Кадышевой. «Третья сфера запущена. Черт, тут Гей с ума сходит. Это нормально. Поэтому на тебе защитный костюм. Фон не превышает нор. Мы, пое, не стоит переживать». Голос Айши начал сильно измениться и хрипеть. «Связь пропадает. Ничего, СТР, АВО, слушай, совсем забыла тебе сказать. Внимательно послушай, ибо без этого ты долго не протянешь. КРГ, КХ, что, без чего я долго не протяну?» — воскликнул Николай, но было уже поздно. Кабину нехило растрясло, а яркие лучи света уже пролезали сквозь обшивку. Мощный скачек, тело словно обуяло холодное пламя. Ремень безопасности разлетелся на куски. Николая нехило припечатало об потолок, а затем снова вжало в кресло. И снова мощный толчок. Парень отлетел к стенке и случайно зацепился волчком ширинки за небольшой крюк. Снова толчок. Штаны разорвались, а Николая припечатало к приборной панели. Всюду полетели искры. Началось задымление. И вдруг, в один момент все прекратилось. Николай лежал в абсолютной темноте, вдыхая запах жженого пластика, что уже пролез сквозь забрало шлема. Заебись. Если запах проник так быстро, то с чего радиацией не сделать так же? Поднявшись, он начал щупать ручку люка. Кое-как открыв его, он вылез наружу и шмякнулся на мягкую землю. Шлем сильно жал. Николай сбросил его и начал жадно вдыхать свежий прохладный воздух. Вокруг был настоящий сосновый бор, что распространял вокруг запах хвои. Николай поднялся и понял, что коммутатор использовать не получится. По крайней мере прямо сейчас. Закрыв люк, Николай засыпал кабину желтыми иголками. Не сказать, что прямо та смаскировка, но в целом может сойти за камень. Очень странный и подозрительный камень. Нужно было найти местную цивилизацию, ибо в таком виде путешествовать не получится. Николай вышел на бережок небольшого озера и увидел обнаженную девушку с серыми звериными ушками. «Это что, зооморф? Здесь, ХММ. Она просто стирала свою одежду. Извините», — произнес он. «Сори, гаминасай, вибачте, юихан, кошеринис, ох, девушка с ужасом поднялась на ноги и стала отступать назад. Маньяк, что, ох, хорошо, что вы говорите на том же языке. Стоп, почему маньяк, изыди, я тебе не дамся», — верещала девушка. «Хэмэм». Николай посмотрел на себя и понял, защитный костюм, штаны порвались именно в паховой области, и причиндалы выбежали подышать свежим воздухом. «Маньяк, кто-нибудь, помогите, простите». Николай прикрылся. «Просто костюм поврежден, мне очень нужна ваша помощь, эй». Вдруг раздался девчачий голос позади. Николай развернулся и увидел еще одну обнаженную девушку с серыми ушками. «Ты чего, лезешь к моей сестре?» «Нет, что вы, у меня и в мыслях не было». «А чего хазблок расщеперил?» «Ты че, из этих, ну, кто по лесу ходит в надежде полакомиться женской плотью? А ну иди сюда». Девушка прыгнула и повалила Николая на землю. «Простите, вы усугубляете положение». Не так Николай представлял себе первый контакт с инопланетными формами жизни. Девушка пыталась схватить его, но ничего не получилось. Ее промежность коснулась философа и... «Эй, там в меня что-то уперлось», — возмущенно произнесла девушка. «Вы сами виноваты, третесь об меня своей киской, кис, ах ты». Девушка размахнулась и попыталась ударить Николая, но тот ловко увернулся и заломал девушке руку. «Все, давайте закончим наш ненужный спор, закончим. Черт, трахнуть меня решил. Сестра, чего ты стоишь, помогай». «Да». Вторая девушка подбежала и долбанула по Николаю березовым дрыном. «Шальные, что ли?» — выдохнул он. «Ну все, я поищу другую помощь. Давай, давай, вали отсюда, чертов маньяк». «Ишь, че удумал?» — фыркнула девушка зооморф. «Сестра, может быть, мы с ним слишком жестко?» «Да какое там, ты видела?» «Видела, ходит, трясет своим причиндалом. Так-то нормальный мужик был, только одежда странная». «Все, молчи, ты опять упустила мужика. «Заткнись!» Девушки сцепнулись и началась новая потасовка. Николай пробежал пару сотен метров и увидел небольшую деревеньку. «Ну хвала небесам, хоть здесь что-то да найду. Хей, простите, тут есть кто-нибудь?» «А?» Из первого домика вылезла миловидная брюнетка с острыми ушками. На ней было лишь коротенькое зеленое платье из листьев. «Что случ?» «А во, простите, я тут случайно забежал. Там две ненормальные на озере. Фух, не подскажете, где можно одежду взять?» «Можно любую, а то это порвалась». «Порвалась?» Лицо девушки поменялось, а рот расплылся в алчной улыбке. «Меня зовут Кахис, я нимфа, и моя специализация как раз в таком, в рваной одежде?» «Нет, в том, что под ней». Девушка облизнулась и хотела прыгнуть, но ее тут же остановили. «Эй, Кахис, ты почему не на поля?» «А во-го-го». К девушке вышла целая толпа таких же остроухих нимф в зеленых платьях. «Мать моя женщина, это, я просто одежду искал». Николай начал аккуратно отступать назад. Черт его знает, что эти местные формы жизни хотели с ним сделать. «Одежду, говоришь?» Блондинистая деваха, что, видимо, была лидером этой ОПГ, алчно смотрела на воспрявшего философа. Николай посмотрел на нее, а затем на свой хер, затем снова на нее. Напряжение нарастало. «Просто одежду, понимаете? Ну, что я могу сказать?» Блондинка лишь пожала плечами. «Девчонки, схватить мужика». Глава 342. Предсмертная записка. Часть 4. Гильдия аббатства священной гусеницы. Стелла зашла в свою келью после тяжелой тренировки. Сняв нагрудник, девушка накинула на себя полотенце и подошла к умывальнику. Погода в последнее время разгулялась, поэтому даже в тренировочном зале было жарковато. «Я не помешаю?» В келью заглянула Талисия и мило улыбнулась. «О, что ты? Заходи, сестренка!» Стелла улыбнулась и, умыв лицо, села в плетеное кресло. «Неплохая тренировка. Новая техника воробья – это просто нечто. Весьма. Но твоя собственная техника становится все лучше с каждым днем. Кстати, ты слышала про горных троллей, что заняли тропу на Арканер? Не пропускают вообще никого. Может быть, стоит заняться этим вопросом? Я слышала, что это легкая добыча. Ты же знаешь, что у нашей гильдии есть главная, маркиза. Как она решит, так и будет». Стелла пожала плечами. «Кстати, ее в последнее время не видно. Она что-нибудь говорит?» «Маркиза медитирует уже неделю. Люсиль ходит и поливает ее специальным отваром с питательными веществами. И так будет еще пару недель. Маркиза ищет новые пути развития. Так что гильдия полностью в наших руках». Глаза Талиси загорелись. «А во, я думаю, что стоит попробовать. Раз местные не справляются». Стелла не успела договорить, как в дверь постучали, и не дожидаясь ответа, в келью забежал дозорный. «Простите меня, но там снизу». «Фух», парень громко выдохнул. «В общем, они говорят, что они из Таргариенской империи, и хотят увидеть сестренку Сатилайзу. Ох, это наверняка опять либо брат, либо отец». Стелла вздохнула и направилась вниз. Увы, там не было ни Аллана, ни ее отца, лишь трое рыцарей. «Приветствую вас, ваше величество». Один из рыцарей присел на колено и низко поклонился. «Я никакое не величество», недовольно ответила девушка. «Разве ваш любимый император не говорил вам, чтобы меня больше не трогали?» «Говорил, ваше величество». Рыцарь опечаленно вздохнул. «Поверьте, мы бы не потревожили вас, если бы не произошла критическая ситуация». «Что за ситуация?» «Простите, что приходится сообщать вам, но, ваш брат, он был убит прошлой ночью». Выдохнул рыцарь и зажмурил глаза. «Вы, наверное, шутите?» Голос Стеллы дрогнул. «Как? Этого не может быть, ваше величество. Нам очень неприятно доставлять вам такую весть, но все же, в связи с этим, император приказал нам доставить вас во дворец». «Так значит», в ушах Стеллы зазвенело. Она схватилась за сердце, что тут же начало дико колоть. Земля медленно уходила из-под ее ног. «Госпожа, госпожа!» Кричали рыцари, что тут же начали бегать над ней. Стелла словно только что умерла. Она не могла в это поверить. Грудь сильно сперла. Было невозможно дышать. «Госпожа, очнитесь!» «Нет, этого просто не может быть!» Перед глазами пронеслась почти вся жизнь. И Аллан, единственный человек, который ее слушал и понимал, который никогда не отворачивался, единственный, который знал ее всю. Когда Стелла открыла глаза, то поняла, что лежит в имперской карете. Рядом с ней сидела женщина в зеленом халате. Такие обычно носили самые дипломированные врачи империи. «Где я?» – тихо прошептала Стелла слабым голосом. «Тише, деточка, не волнуйся. У тебя был небольшой инфаркт, но теперь все в порядке. тебя вытащили», — улыбнулась женщина и погладила девушку по голове. «Те рыцари, они рядом. Куда мы едем?» «В империю, деточка. Завтра похороны принца». «Так он правда?» «Да, так получилось. Сейчас придет император и все тебе лично расскажет. А пока отдыхай, и постарайся поменьше переживать». «Ага». Стелла выдохнула и посмотрела на потолок кареты. Когда знахарка вышла, то на девушку впервые за долгие годы накатили чувства. Такая мощная тоска. Впервые за много лет из ее глаз потекли слезы. Настоящие слезы печали. Дверь распахнулась, и в карету зашел человек в робе. «Родная, как ты?» Это был император. Вернее, человек, что чем-то отдаленно напоминал его. Совершенно пустые, потухшие глаза, вместо ярких и хитрых, как раньше. Сухая, бледная и очень морщинистая кожа, вместо лоснящейся и загорелой, и седина, полностью захватившая волосы на голове и бороде. «Все, хлюп, нормально», — ответила Стелла, пытаясь не плакать. «Родная», — император обнял дочь, — «как я переживал, отец, как это случилось? Ох, я не хотел тебе об этом говорить сейчас. Врач сказала, что тебя лучше пока не шокировать подобной информацией», — с грустью в голосе произнес император. «Послушай, если я не буду знать, то мне будет еще хуже. Настоящая Стелла. Ох, ладно». Император тяжко вздохнул. Он был убит экстремистом из Алланиса. «Что за экстремист? Скажи, как его зовут? Клянусь, я вырежу ему сердце». В голосе Стеллы вновь был лед и металл. «Как же его? Имя-то еще такое забавное. МММ». Вспомнил. «Вайс Бурерожденный». «В Вайс?» Стелла опешила. Сердце забилось еще сильнее прежнего. «Да, его хотели повесить, но он сбежал из зала суда. Сейчас он в розыске. Оперативники говорят, что он в Алланисе. Если же король не согласится нам его выдать, то мы будем вынуждены предпринять кардинальные меры». «Нет, этого не может быть». Стелла не верила. Опять не верила своим ушам. «Каким образом Вайс мог совершить такой гнусный поступок?» «Я понимаю, понимаю. Все мы в трауре, но что произошло, то произошло. Приедем во дворец, и я тебе все расскажу». Император склонился над дочерью и поцеловал ее в лоб. «Что расскажешь?» «То, что требуется знать будущей императрице. Гильдия Повозкарнерс. Муси, ты просто молодчинка». Эрика довольно улыбнулась и потрепала девушку по пушистым волосам. «Как все прошло?» «На удивление, просто. Как ты и говорила, он разобрался с пятью во время покушения. Играл в героя, блин. Оставил кучу улик. А я разобралась с остальными, как ты мне и сказала. Ох, видела бы ты их лица. В общем, все прошло довольно успешно». «Хорошо, насчет убийства. Ты выстрелила принцу в лоб?» «Ага». «А Вайза вырубила, накачала зельем, и все подложила. Полицейские его обнаружили, я специально дождалась этого момента». «Хорошо, значит, его казнят завтра утром. Эх, он был звездой, и умрет, как истинная звезда. Все, как надо. О нем будут напоминать лишь старые газетные заголовки». Эрика самодовольно усмехнулась и щелкнула пальцами. «Багни, а ну неси бутылку того игристого вина, из Брауди. Мы с госпожой Муси будем отмечать еще одну невероятную и важную победу. Слушаюсь вас». Мальчик поклонился и направился в коридор. «Я подкупила их главного полицейского, чтобы он сказал при волшебном стенографисте все, как надо. Теперь показания Вайза Бурерожденного на официальной бумаге. Ох, что сейчас начнется. Король будет бегать в панике. Завтра сюда придут газеты с этим известием, и мы начнем готовиться к войне. Хе-хе-хе. А этот Вайс, чем он тебе так не угодил?» — поинтересовалась Муси. «О, это секрет. Мой секрет, который я, наверное, никому и не расскажу». Хитро сверкнув глазами, ответила Эрика. «Любишь ты интриги нагнать, а то...» Эльфийка весело подмигнула. «Ваше игристое вино». Багни принес ведерко со льдом, из которого торчала бутылка. Эрика разлила вино по бокалам. «Ну что, Муси, за отличную операцию». «Да, за отличную операцию». Девушка-енот щекнулась с эльфийкой и почти залпом осушила бокал. «Кстати, хотела у тебя спросить, тебе нравятся клетки?» — вдруг произнесла Эрика, не спеша пить свое вино. «Не очень». «Ой», — девушка выдохнула и тут же схватилась за горло. «Что за, Эрика, что ты? А ты думала, что я просто так позову тебя и спить со мной вина? Умничка Багни, все правильно сделал. Вы же сказали, что это сахарная пудра». Парень был возмущен. «Ну, почти». Эрика поднялась и, подойдя к Муси, погладила ее по голове. «Спокойной ночи, милая». «Я не, я...» Муси закатила глаза и скатилась на пол. Багни, отнеси эту спящую красавицу в подвал и хорошенько присмотри за ней. Ты меня понял? Да, госпожа. Багни вздохнул, взял миниатюрное тело девушки и поволок вниз. Минус еще одна марионетка, плюс еще один шаг к намеченной цели. Усмехнулась Эрика и подошла к большому старому сундуку. Вот видишь, а ты говорил, что Вайс не умрет. Хе-хе-хе, его тело завтра будет болтаться на виселице. Понял, старый упырь, бррррха. То, что ты убила индикатор, еще не значит, что проблема решена. Прошуршал жуткий голос из сундука. Ой, да ладно, те сны, что ты мне посылал. Я видела, что он охотился за книгой. Что же, посмотрим. Прокряхтело нечто из сундука. Еще как посмотрим. Злобно усмехнувшись, прошипела эльфийка. Усталость забыта, колышется чат. И снова копыта, как сердце стучат. Да, вспомнилась эта песенка, ибо я скакал по проселочной дороге с невероятной скоростью, а за мной хвостом гнались 4 рыцаря империи. Мне очень повезло, что их кони были в мощной экипировке, то бишь, в защите. Это весьма увеличивало вес, да и сами рыцари были покрупнее. Моя лошадка была легкой, да и я был в куртике. Из вещей у меня ничего не было. Теперь-то я понял, почему Лейд посоветовал мне оставить все ценные дома, ибо у эльфийки особенно ничего и не понадобится. Конечно, к вещам проникаться душой нельзя, но вот, к примеру, Тельвар проебать на просторах империи, мне было бы весьма обидно. Увы, лошадь не машина, бесконечно скакать не может, а рыцари настигали. Я резко дернул за поводья и ушел вправо. Ветки хлестали меня по лицу, но я продолжал свой побег. Осталось совсем немного. Хотя откуда мне знать, я же не ведаю, куда скачу. Надо бы у местных будет потом дорогу то это уточнить. Лошадь скаканула и резко остановилась. Меня буквально перебросило через ее голову, и я угодил в репейник. Плотва, какого хуя? Воскликнул я и активировал проклятый коготь. Рыцари были рядом. Чтобы немного облегчить свою задачу, я натянул здоровенную ветку. Это их ненадолго остановит. А вот и Джонни. Ребятки довольно быстро скакали ко мне. Я отпустил ветку, и две первые лошади тут же встали на дыбы. Рыцари попадали на землю. Отлично. Третий и второй также затормозили и также поспешили спуститься на землю. А вот сейчас будет истинный махач. Уровень, пьяная драка в коммуналке. Сдавайся, убийца, и мы тебя не тронем. Гордо произнес первый рыцарь. Не троните, ха, вы серьезно? Я вышел к ним лицом к лицу. Мы должны доставить тебя на виселицу. Личный приказ императора. Парни, честно говоря, не хочу вас убивать. Правда, это будет лишним. Может быть, вы простой развернетесь и уедете, сделав вид, что потеряли меня. Правда, так будет проще всем. Я попытался уладить ситуацию словами. Проще всем? Ха, не льсти себе, ты сломал судьбу целого государства. Парни, схватить его. Пропыхтел рыцарь. Черт, если я оставлю их в живых и просто вырублю, то они все равно очухаются и продолжат преследование. Смогу ли я от них оторваться? Я не знал, где нахожусь. Возможно, это еще империя, а может быть, уже Кронаак. Чертова гномья страна, что по сути уже та же империя. Ладно, стоит попробовать. Мне же по идее только до Кривендейла добраться, а там уже они не имеют права меня преследовать дальше. Я спрятал лезвие и встал в боевую позу. Мое кунг-фу сильнее, чем у них. Рыцари бросились в атаку, а я сперва кувыркнул первого, второго вырубил четким ударом в шею. Третий пытался замахнуться мечом, но я подставил ему подножку, а четвертого вмазал в дерево. Третий поднялся, попытался меня вновь атаковать, но я четким движением долбанул ему в шею. Держал, не переживал. Пафосно произнес я, и встряхнувшись, запрыгнул на плотву. Давай, лошадка, времени у нас мало. Лошадь гоготала и не хотела идти. Да что за фигня? Гра-а-а-а. Из веток резко выпрыгнул гуль, самый настоящий. Он смотрел на меня безумными желтыми глазами. Гуль – это нечто вроде гориллы, только лысая и с жуткой мордой окоченевшего трупа. Ходили слухи, что их призывали темные колдуны, но все это тлело в сравнении с тем, что они, обычно, ходили стаями. И я не ошибся. Вслед за первым, выбежали еще двое. Увидев тела четырех стражников, они тут же подскочили к ним. Один гуль тут же оторвал рыцарю голову и принялся с ней играть. Второй вырвал кадык и начал выколупывать мясо из-под доспехов. Твою ж мать, уроды. Я специально сдерживался, чтобы их не убить. Ну все падлы. Сейчас я сделаю из вас гулевую многоножку. Бля, ртами к жопам пришью. Проклятый коготь. Глава 343. Предсмертная записка. Часть 5. Основная особенность гулей в том, что если они вкусили кровь, то их уже ничто не способно оторвать от трапезы, и плевать им на дождь, слякоть, ветер, повышение НДС до 20, им вообще похер на все, им было плевать даже на меня, со своим проклятым когтем. Кстати, что я заметил, с повышением уровня когти видоизменились, то есть, если раньше они были с одним лезвием, то сейчас они стали обоюдоострыми и заметно удлинились. Ну и время использования заметно подросло. Если раньше они были активны от силы минуты 3-4, то сейчас полчаса можно было вымахивать смело. Я боялся предположить, что же будет на следующем уровне. Латифа говорила, что энергетических лезвий станет аж 3 штуки. Буду блатным рассамахой. Но сейчас не об этом. Гули набросились на тела рыцаря и пытались расколупать доспехи, чтобы достать мясо. Я налетел, словно ураган. Первый попавшийся под коготь гуль был рассечен на две части. На меня вылетело примерно 2 литра вонючей кровищи, а под ноги аккуратной кучкой выпали кишки. Второму я отсек голову. Это было нетрудно. Третий наконец-то смекнул, что товарищам пришла жопа, оторвался от трапезы и заверещал не своим голосом. Прыгнув на меня, он немного не подрасчитал и долбанулся об дерево. Что же, видимо, это была имитация полета камикадзе. Когда гуль со стоном повалился навзничь, я всадил клинки в его грудную клетку и повернул кулак. Из его пасти тут же потекла желтая жижа вперемешку с кровью, и монстр с диким хрипом испустил дух. Я взглянул на дроп, что валялся возле моих ног. А что, очень неплохо. Небольшой бастард, набедренная сумка и кольчужные перчатки. Отлично, у меня все равно ничего нет. Меч я спрятал за спину, сумку прикрепил к поясу, а перчатки, конечно же, одел. Красота, да и только. Ладно, надо посмотреть, есть ли кто живой из стражников. Увы, гули успели задрать всех, сволочи. Один вроде был ничего так, более-менее цел. Я подошел к нему, взял за плечи, но его голова с хрустом отвалилась, заливая меня кровищей из шеи. Твою мать, ладно, ладно, в любом случае это не я. Произнеся заклинание, я очистил одежду от крови и мерзкой жижи. Если уж в путь, то хотя бы чистым. Плотва, а ну иди сюда. Я громко свистнул, и лошадь тут же подбежала ко мне. Молодец, знаешь, где папочка? Хе-хе-хе. В общем, мы направлялись дальше. Чтобы не привлекать лишнего внимания, я ехал вдоль дороги, совсем рядом. Было неудобно, так как деревья росли очень плотно друг к другу, но лучше уж так, чем меня кто-нибудь внезапно схватит. Проскакав приблизительно с полдня, я почувствовал, как в животе дико урчит. Благо, что вдалеке замаячили огоньки деревни. Смеркалось. Небо затянуло пурпурная дымка, а на западе уже вовсю разливался багряный закат. Красиво. Я вспомнил, когда мне было лет 17, то почему-то обращал внимание на закаты, рассветы. Ночи были красивее. Природа казалась такой чистой и непорочной. Эх, где моя юность? Там было много плохого, ну а хорошего, еще больше. Правда. Примерно через 40 минут я добрался до главных врат. Отлично. Сейчас и перекусим, и заночуем, если повезет. Стражник даже спрашивать не стал. Просто открыл ворота и пропустил. Деревушка была не маленькой. Домишки в основном одноэтажные. Их тут штук 100, не меньше. В центре деревеньки стояла мельница. Большущая такая. Народу было много. Все суетились перед наступлением темноты. Простите. Я подъехал к дядьке, что граблями убирал пожелтевшие листья из-под яблони. «Чем могу помочь?» — отозвался он.